Глава шестая. «Подумать только, мы здесь уже 2 месяца!» Изумлялась порозовевшая Мэри. Она снова стала прежней. Мэри настояла, чтобы сестра Гильдебранд позволила ей посещать утренние смены, отменив постельный режим. Несмотря на периодическое дрожание рук, Мэри с каждым днем набиралась сил и с большим желанием вызвалась помогать мне с вакцинацией этим утром. «Я понимаю, о чем ты. Иногда кажется, что мы приехали только вчера». Я умолкла, пересчитывая бутылочки с вакцинами, которые мы собирались вводить солдатам после завтрака. «Но сколько всего уже произошло? Похоже, я уже не та девушка, что вышла из самолета». Мэри кивнула. «Я тоже. Уже трудно представить себе другую, прошлую жизнь». Я вздохнула. «Я почти забыла голос Герарда. Ужас, правда? Ерунда. Ты его по-прежнему любишь?» «Конечно», — с особым нажимом подтвердила я, почувствовав укол совести за то, что ему так и не написала. «А я почти забыла голос Эдварда», — поделилась Мэри. «Но в этом точно нет ничего ужасного». Она улыбнулась, и я согласно кивнула, вспомнив о письме, которое скрывала от нее. «Она уже готова?» Я слушала, как она напевает, раскрывая упаковки вакцин и выкладывая их на подносы. «Письмо может все испортить». «Где Китти?» — спросила Мэри. «Мне показалось, я видела ее здесь с утра». «Где-то здесь, мы вместе пришли». «Нет», — проворчала сестра Гильдебранд. «Она сказала, что ей нехорошо. Я отпустила ее обратно в казарму». «Странно. Утром она выглядела нормально». Я старалась об этом не задумываться, но Китти вела себя подозрительно с тех самых пор, как мы приехали на остров. Говорила, что идет куда-то, и оказывалась в совершенно другом месте. Обещала встретиться за завтраком или обедом, и пропадала. Она редко упоминала полковника Донахью, а я так и не сказала, что видела их в лодке. Похоже, он остался в прошлом. Но теперь Китти проводила слишком много времени с Лансом. Вчера их не было до полуночи. Я глянула на часы сквозь сон, когда она, наконец, пришла и рухнула в кровать. «Наверное, поймала вирус», — предположила Мэри. «Говорят, сейчас ходит ужасная желудочная инфекция». Я не верила, что у Китти инфекция. Нет, дело в чем-то другом. Работа в лазарете не оставляла времени для долгих бесед. С соседних островов привозили все больше раненых. Там шли активные бои. Они поступали не так часто, но почти все случаи были тяжелыми. Ножевые ранения, пули в животах. Только вчера пришлось срочно ампутировать почти оторванную ногу. Безрадостная работа занимала все наши дни, и когда заканчивались смены, мы как мыши разбегались по укромным местам. Но куда бежала Китти? Я подумала о других медсестрах. Стелла проводила долгие часы в зале для отдыха. Ее новым увлечением стал шаффлборд, вернее Уилл, который любил шаффлборд. Лиз, конечно, покорно последовала за ней. Мэри уставала после смены в лазарете и возвращалась в казарму, где проводила время за книгой или написанием писем друзьям. Я же ускользала в бунгало. Иногда я встречала там Уэстри, иногда нет, но я всегда надеялась с ним увидеться. «Почта!» — вдруг крикнула одна из сестер. Я оставила Мэри и поспешила к деревянному ящику с письмами и посылками. Почта приходила редко, поэтому писем обычно было много. Часть корреспонденции высыпалась на пол, когда я подвинула ящик поближе к столу. Стелла получила сразу 5 писем. Лиз — 3, а Китти — всего 2, оба от матери. А потом я увидела письмо, адресованное мне, и почувствовала знакомую тяжесть в груди, узнав почерк. «Герард». Я, отвернувшись, осторожно открыла конверт. Мне не хотелось читать его при других сестрах. «Любовь моя, листья меняют цвет, и я очень по тебе скучаю. Зачем же ты уехала? Сиэтл все такой же, как в день твоего отъезда, только без тебя здесь одиноко. Мне кажется, война и одиночество тесно взаимосвязаны. Все только об этом и говорят. Я очень беспокоюсь за тебя. В Тихом океане будут активные действия, и я молюсь, чтобы они не затронули твой остров. Военные умы, с которыми мне удалось поговорить, считают, что он безопасен. Я молюсь, чтобы так и было. Война забрала лучших. Кабана Клаб опустел, ты бы его не узнала. Все здоровые мужчины записались добровольцами или были призваны в армию. И хочу сообщить тебе, даже после всего, что отец сделал для моей безопасности, я постоянно задумываюсь, что тоже должен отправиться на фронт. Это будет правильный выбор. Корабли со следующими отрядами отправляются 15 октября. Я хочу аннулировать свое освобождение и поехать с ними. 2 недели мы проведем в тренировочном лагере в Калифорнии, а потом направимся в Европу. Пожалуйста, не волнуйся обо мне. Я буду часто писать, рассказывать о своих делах и мечтать о дне нашей встречи. Люблю тебя всем сердцем и думаю о тебе чаще, чем ты можешь предположить. Искренне твой, Герард. Я приложила письмо к груди, у меня замерло дыхание. Я восхищалась патриотическим порывом жениха, но пришла в ужас от опасности, поджидающей его даже в недолгий промежуток времени между отправкой и получением письма. А вдруг он сейчас на поле боя? А вдруг его... Я плюхнулась на стол, привалившись на спинку, и изо всех сил стараясь не разрыдаться, но почувствовала, как кто-то положил мне на плечо руку. «Что случилось, дорогая?» — мягко спросила Мэри. «Герард, похоже, он на фронте». Мэри гладила меня по спине, а на измятый лист бумаги катились слезы, превращая красивый почерк Герарда в грязные черные пятна. «Как думаешь, каково быть женой военного?» — спросила меня Китти тем вечером, укладываясь в постель. Она сидела на койке в розовой хлопковой ночной рубашке и расчесывала свои светлые кудри. Ее недомогание явно прошло. Я опустила книгу, которую держала в руках. «Ты ведь пока не собираешься выходить за Ланса, правда?» Китти промолчала, продолжая расчесывать волосы. «Думаю, в таком союзе есть свои преимущества», — заявила она. «Все эти путешествия и приключения... Китти, вы ведь только познакомились. Теперь мы разговаривали только по вечерам, если Китти не гуляла с Лансом». Китти положила расческу на столик, залезла в кровать, натянула одеяло и повернулась ко мне. «Анна», — проговорила она детским, наивным, робким голосом, — «ты всегда знала, что Герард тот самый?» Вопрос обескуражил меня, хотя в Сиэтле такого бы не случилось. «Да, конечно», — ответила я, вспомнив о полученном письме. Моя привязанность к жениху явно возросла. «Знала». Китти кивнула. «Похоже, я чувствую то же самое», — ответила она и отвернулась к стене, прежде чем я успела что-то спросить. «Спокойной ночи». Уэстри провел 30 дней на другом острове. И 27 ноября, в день его возвращения, я ждала его возле мужских казарм, делая вид, что собираю гибискус. Была среда, канун Дня Благодарения, и все говорили только о двух вещах — индейке и клюквенном соусе. «Эй, сестра!» — крикнул один из солдат с третьего этажа. «Как думаешь, будет птичка?» «Я что, похожа на кухарку?» — с иронией спросила я. Солдат, парень лет 19, ухмыльнулся и исчез. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы привыкнуть к мужчинам и к войне. Я перестала стесняться, лихо отбривала тех, кто пытался меня обидеть, и научилась подобающим образом отвечать на непристойные замечания. Мама была бы вне себя от моего поведения. Прошло уже 20 минут, а Уэстри так и не появился. И я вернулась в казармы с наполненной цветами сумкой и тяжелым сердцем. «Пришло письмо», — сообщила Китти, бросая на кровать конверт. «От твоей мамы». Я пожала плечами и спрятала конверт в карман платья. А Китти заглянула в сумку, оставленную у двери. «Какая красотища!» — восхитилась она. «Давай их поставим!» Она достала из сумки цветки и поставила их на столик в стакан с водой. «К утру завянут», — посетовала я. «Гибискус очень плохо стоит». «Я знаю, но сейчас они прекрасны, правда?» Я кивнула. «Жаль, я не умею ценить красоту момента, как Китти. Это настоящий дар». Она отошла назад и полюбовалась импровизированной вазой, наполненной яркими цветами, которые утратят свою красоту уже через несколько часов. Потом бросила взгляд на прикроватный столик. «Чуть не забыла», — спохватилась она. «Мне тоже пришло письмо. От папы». Китти вскрыла конверт и достала письмо. Сначала подруга читала письмо с улыбкой, Потом ее лицо стало озадаченным и, наконец, потрясенным. По ее щекам медленно потекли слезы. «Что такое?» — забеспокоилась я. «Что случилось?» Она повалилась на кровать, зарывшись лицом в подушку. «Кетти?» — не отставала я. «Скажи мне!» Не дождавшись реакции, я подняла разлетевшиеся по полу страницы письма и прочитала, что написал отец Кетти. «Должен тебе сообщить, любовь моя, что в сентябре мистер Гельфман уехал на войну в Европу и, боюсь, погиб. Я знаю, тебе будет нелегко пережить эту новость. Мама просила меня не рассказывать, но, думаю, ты должна знать». Я положила письмо в ящик столика Кетти. «Чёртова почта! Почему она не дает нам покоя? Все было нормально, пока не стали приходить письма». «Кетти», — прошептала я, прижавшись к ней лицом. «Мне очень жаль. Просто оставь меня одну», — тихо попросила она. «Я принесу тебе ужин», — предложила я, услышав звонок в столовой. «Не хочу», — пролепетала она. «Все равно принесу». Положив себе картофельного пюре, я с позволения кухарки взяла еще одну тарелку для Кетти, добавив туда тертую морковь и вареную ветчину, скрученную и высохшую под палящим солнцем. Но хоть не консервы, и на том спасибо. Стелла и Мэри помахали мне со столика медсестер, я подошла к ним. «Я зашла взять подносы для нас с Кетти. Мы будем есть в комнате». Кетти получила плохое письмо из дома. Мэри нахмурилась. «Очень жаль. Но, может, присядешь на минутку? Будет не просто дотащить оба подноса по тропинке, вдруг споткнешься. Поешь с нами». Я подумала и согласилась, устроившись рядом с Мэри. «Говорят, в казармах сегодня была драка», — приглушенным голосом сообщила Стелла. «Жизнь на острове изматывает мужчин». «Как и всех нас», — ответила я, пытаясь отрезать кусочек ветчины тупым ножом. Стелла кивнула. «Я вчера видела на рынке Ланса. Он обнимал ту девушку, туземку. Я была рада, что Кетти не с нами. Сегодня она пережила достаточно потрясений». «А Тею?» — уточнила я. «У нее есть имя». Меня раздражало, что Стелла так презрительно относится к коренному населению острова. «Я помню, как ее зовут. Между ней и Лансом явно что-то есть». «Брось, Стелла», — засомневалась Мэри. «Если он покупает у нее сигареты, это еще не значит, что у них интрижка. Я просто рассказала, что видела», — пожала плечами Стелла. «Бедная Кетти. Я ей не скажу. Не сейчас. Ей нужно время». «Ладно, девочки», — сказала я, поднимая поднос с едой для Кетти. «Я пойду». «Доброй ночи», — попрощалась Мэри. Стелла кивнула и принялась за печенье. Я отправилась домой по тропинке и на мгновение остановилась возле мужских казарм, напрасно надеясь увидеть в окне Уэстри. «Он живет на втором или на четвертом?» Я оглядела окна второго этажа, и мой взгляд остановился на открытом окне в центре здания. Оттуда слышался шум и какая-то возня. «Драка!» «Да, сэр!» — послышалось из окна. «Пожалуйста, сэр!» Это был голос Уэстри. «Боже! Он ранен! Его бьют!» Я поставила поднос на скамейку и направилась ко входу в казармы. «Я должна ему помочь, но как? Женщинам нельзя входить внутрь!» Я в отчаянии стояла на ступенях, прислушиваясь к звукам ударов и хрусту мебели. «Это может кончиться бедой!» Вскоре все стихло. Хлопнула дверь. В коридоре и на лестнице послышались тяжелые шаги. У меня перехватило дыхание, когда в дверях показался полковник Донахью, держась за кровоточащую руку. Я спряталась за гибискус и наблюдала, как он направляется в сторону лазарета. У меня ёкнуло сердце. «Уэстри!» — в панике закричала я. «Уэстри!» — прокричала я еще громче. Но стояла мертвая тишина. И я испугалась худшего. Побежав в столовую, где еще ели мужчины, я отыскала за столиком у входа Элиота. Мы встретились взглядом, и я знаком попросила его подойти. «Что случилось, Анна?» — спросил он, снимая с шеи салфетку. «Уэстри!» — вполголоса затараторила я. «Его избили! Полковник Донахью! Он у себя в комнате, возможно, без сознания!» Элиот переменился в лице. «Я пошел!» — ответил он, рванул двойные двери и бросился к казармам. Мне довольно долго пришлось прождать у казарм, то шагая, то посматривая на второй этаж и пытаясь что-нибудь разглядеть. Наконец открылась дверь, и вышел Элиот. «Здорово его отделали», — сообщил он. «Рваную рану на лице, похоже, придется зашивать. Почему он не спустится?» «Не может». «Не понимаю, за что полковник Донахью его побил?» «Он не станет об этом говорить», — ответил Элиот, поглядывая в сторону, куда скрылся полковник. «Но, вероятно, случилось что-то плохое, что-то гадкое». Я провела рукой по лбу. «Можешь остаться с ним? Убедиться, что все в порядке, попытаться отвезти его в лазарет?» Элиот кивнул. «Я постараюсь», — пообещал он, направляясь к двери. «Спасибо. Элиот, и еще...» «Да?» «Передай ему, что я скучаю». Элиот улыбнулся. Он обрадуется. Когда я вернулась в комнату, обед Китти уже остыл. Но это уже не имело никакого значения. Она отказывалась есть. «Милая, могу я чем-то помочь?» — спросила я, поглаживая ее мягкие кудри. «Нет», — кротко ответила она. «Мне просто нужно побыть одной». «Хорошо, я понимаю». Солнце село, но луна ярко освещала пространство. Я посмотрела на свой рюкзак. «Бунгало. Мне нужно туда», — так подсказывало сердце. «Китти», — мягко сказала я, пряча в рюкзак книгу. «Я ненадолго отлучусь». Она промолчала, но я на нее не обижалась. «Скоро вернусь», — пообещала я, закрывая за собой дверь. Ветер дул сильнее, чем обычно, и волосы мои растрепались, пока я ковыляла по песку к бунгало. Я отперла дверь и повалилась на кровать. Новое лоскутное одеяло, которое я нашла на верхней полке нашего шкафа и принесла сюда на прошлой неделе, успокаивало и согревало уставшее тело. Я не стала проверять почтовый ящик. Уэстри вернулся совсем недавно, а теперь избитый сидел в казармах. Меня передернуло при мысли о жестокости полковника Донахью. Почему он так его избил? В любом случае, я уверена, Уэстри такого не заслужил. Я положила под голову подушку и достала из кармана письмо от матери. «Дорогая Анна, пишу тебе с тяжелым сердцем. Ведь именно мне придется сообщать тебе печальные новости. Я долго сомневалась, написать ли тебе или дождаться твоего возвращения. Но, думаю, ты должна знать. Я ухожу от твоего отца. Обстоятельства слишком серьезные, чтобы писать о них в письме. Скажу только, что, несмотря на наше расставание, я буду любить тебя так же сильно, как и всегда. Когда ты вернешься домой, я все объясню». Надеюсь, твой брак с Герардом будет счастливее, чем мой с твоим отцом. Очень тебя люблю, и надеюсь, тебя не слишком расстроит мое письмо. С любовью, мама. Глаза защипала от слез. Она уходит от папы. Бедный папа. Как она могла? Надеюсь, твой брак с Герардом будет счастливее, чем мой с твоим отцом. Что за ерунда? Снаружи послышался шорох. Скрипучая дверь бунгало медленно распахнулась. Я с облегчением увидела лицо Уэстри. «Я подумал, что ты можешь быть здесь», — с улыбкой произнес он. «Боже, что с тобой?» — воскликнула я и, забыв о приличиях, бросилась к нему, машинально протянула руку и погладила по щеке. «Почему тебя избил полковник Донахью?» «Послушай», — твердо сказал он, — «давай-ка все проясним. Ты сегодня не видела никакого полковника». «Но я...» «Нет, не видела». «Но, Уэстри, почему?» Он казался огорченным. «Пожалуйста, больше никогда об этом не вспоминай». Я нахмурилась. «Не понимаю». «Так надо. Однажды ты поймешь». На его лицо упал свет, и я разглядела раны. «Пойдем в лазарет». Уэстри коварно улыбнулся. «Зачем? Если у меня есть собственная сестра». Я с улыбкой полезла в рюкзак. «У меня здесь где-то должна быть аптечка». Перерыв сумку, я отыскала белый чемоданчик с медицинскими принадлежностями и извлекла оттуда набор для обработки ран. Открыв белый пакет, я достала пропитанный спиртом кусочек марли. «Будет немножко жечь». Я взяла его за руку, почувствовав уже знакомый трепет, и отвела к кровати. «Что такого, если мы здесь сядем?» «Теперь не дергайся», — предупредила я. Эллиот оказался прав. Рана на лбу Уэстри оказалась очень глубокой, и я сомневалась, что смогу ее зашить. «Выглядит неважно», — сообщила я, промакивая рану смоченным в спирте бинтом. Уэстри поморщился, но промолчал. «Знаешь», — нервно продолжила я, — «в лазарете есть обезболивающая мазь. Пойдем туда. Тебе будет не так больно». Я попыталась встать, но Уэстри взял меня за руку и посадил на место. «Я не хочу. Я хочу остаться здесь». Он посмотрел на меня настойчивым, нежным взглядом. Я кивнула и взяла прибор для зашивания. «Хорошо, сейчас я попробую зашить, но будет немного больно». Уэстри уставился на стену, пока я сшивала края раны. Трех стежков оказалось достаточно. Я как следует закрепила нить и отрезала концы. «Готово. Не так уж и страшно, да?» Уэстри покачал головой. «Ты прирожденная медсестра, Клео Ходж», — игриво заявил он, с беспокойством глядя в мои глаза. Я улыбнулась и быстро отвернулась. «Ты плакала. Почему?» Я вспомнила о мамином письме. «Печальные новости из дома». «Что случилось?» Я замешкалась. «Мне написала мама. Она...» Мне едва удавалось сдерживать слезы. «Она уходит от папы». Он притянул меня к себе, обхватив меня руками за спину и прижал лицом к своей груди. Я почувствовала защищенность и покой. «Мне очень жаль». Его слова повисли в воздухе посреди маленького бунгало. Ни один из нас больше не сказал ни слова. Я подняла лицо и посмотрела на Уэстри. Он был здесь. Со мной. Сейчас. И только это имело значение. Он провел ладонями по моим плечам, шее и щекам и притянул мое лицо к своему. Я почувствовала, как внутри просыпается что-то новое. Уэстри очень осторожно приложил губы к моим губам. Это был совершенный поцелуй. Он прижал меня к себе, подавив слабое сопротивление. Он бережно держал меня на руках. 27 ноября. Незначительная дата, просто цифры на календаре. Но в этот день изменилась вся моя жизнь. В этот день я полюбила Уэстри.